Весь следующий день я потратила на поиски Толика. То и дело звонила и оставляла сообщение на автоответчике. Сам он так и не объявился. «Или он от тебя прячется?» – задумчиво молвила Женька, которой я, позвонив на работу, пожаловалась на свои неудачи. «Или...» «Что «или»?» Не поняла я, но тут шарики в моем мозгу завертелись со страшной силой. «Ты думаешь?» – пролепетала я, справившись с дыханием. «Колобка по голове тюкнули, а Толик чем лучше?» «О, черт!» – я уронила трубку и стремглав бросилась вон. Через некоторое время я уже давила на кнопку звонка Толиной квартиры, прикидывая, что буду делать, если дверь сейчас не откроют. «В милицию пойду, вот что!» «Еще одного трупа мне не пережить». Дверь открыли. На пороге стоял Толик в синем купальном халате и босиком. Вид похмельный. Не могу выразить, как я этому обрадовалась. Не тому обстоятельству, конечно, что он мается с перепоя, а тому, что его нежеланию общаться с внешним миром нашлось логическое объяснение. Но радость моя стала понемногу иссякать. Толик смотрел хмуро, и по этому взгляду угадывалось, что ответной радости мое появление не вызвало. «Привет!» – буркнул он. «Можно войти?» – поинтересовалась я не без робости. Он пожал плечами и отступил на шаг, предоставляя мне возможность войти. «Что-нибудь случилось?» – спросила я. Он опять пожал плечами. «Ничего, просто паршивое настроение». «И часто у тебя так?» «Что?» «Паршивое настроение». «Бывает, извини, я не в форме и...» «Хочешь, чтобы я ушла?» «Если честно, да», — помедлив, ответил он и отвел глаза. «Не выйдет», — вздохнула я с искренним сочувствием. «Надо поговорить. Дело в том, что Анна Асадова – это я». Он поморщился. «Знаю, рукопись ты прислала». «Нет, погибший Аверин. Ты его знал?» «Слышал». «От Стеллы?» «Да, от нее. По-моему, этот Аверин был немного. Одним словом, чокнутым. И история с рукописью лишний раз это подтверждает». «В каком смысле?» – не поняла я. «Во всех, только форменный псих мог связаться с моей сестрицей. Даже родители 3 года назад отказались от общения с родной дочерью. Кольке надо памятник поставить, что он столько лет с ней мучился». «Ты что же, хочешь сказать, что убийство сестры тебя не волнует?» Растерялась я. «При чем тут это?» Толик облизнул губы, потом вдруг схватил меня за руку, усадил на диван и уставился в глаза. С болью и мукой. «Анфиса, я тебя очень прошу, не вмешивайся в это дело. И подруге своей скажи». «В какое дело?» – не выдержала я. «Ты хоть понимаешь, что твою сестру убили, а вслед за ней погибли еще 3 человека?» Молодая девушка, которую вынудили играть роль твоей сестры, и 2 мужчин. «Подожди», – перебил он. «Если ты думаешь, что это дело рук Николая, совершенно напрасно, он никогда бы не отважился. Понимаешь, Стелла была очень практичным человеком, а у Николая есть свои тайны, понимаешь?» «Я знаю, что она его шантажировала, чем не повод для убийства». «Ты не понимаешь», – констатировал он с заметным отчаянием. «Она предупредила, что собрала кое-какие материалы, которые в случае ее насильственной смерти оказались бы достоянием прокуратуры». «А они оказались?» – нахмурилась я, слегка сбитая с толку. «Или подозрительный несчастный случай в Сочи не попадает под определение насильственная смерть?» «Я думаю», – вздохнул Толик. «С ее стороны это был чистый блеф. Она ведь сумасшедшая и любила пугать людей. Но Николай не был уверен в том, что это блеф, и рисковать бы не стал. «И кто, по-твоему, убил Стеллу?» «Не знаю. Она мне звонила из дома своего любовника. Я имею в виду Ганичева». «Сына нашего мэра?» «Да», – поморщился Толик. «Она собиралась уехать с ним навсегда. Я говорю, она чокнутая». «И ты считаешь, что она уехала?» – удивилась я. «То ли он не в себе, то ли меня считает дурой». «Ты ведь знаешь, что с ним случилось». Он торопливо поднялся, налил стопку водки из графина. Знаком предложил мне, я отказалась. А он выпил и после этого продолжил. «Думаю, она свидетель убийства. Может, где-то спряталась. Даже представить не могу, какое это произвело на нее впечатление. Скорее всего, она окончательно свихнулась и сбежала куда-нибудь. Люди Николая пытаются ее отыскать. Если она жива, ее место в сумасшедшем доме». «Думаю, до этого не дойдет», – сказала я, поднимаясь. «Твой Николай пытался убедить меня, что жену убили вместе с Ганичевым. Если его люди ищут ее, так с одной целью – убить. Тем более завтра 40 дней, как он вдовец. Я не знаю, что из себя представляет Стелла. Может, у нее действительно не все дома. Хотя, кроме ваших утверждений, никаких фактов ее сумасшествия не имеется. Но я должна тебе напомнить, она твоя сестра, и ей грозит опасность. Идем в милицию, у нас достаточно фактов, чтобы прижать Козырева». В глазах Толика промелькнул не просто страх, а самый настоящий ужас. Я пошла к двери, а он кинулся на перерез. «Анфиса, прошу тебя, оставь в покое эту историю, пожалуйста. Слушай, давай уедем, а? Отдохнем где-нибудь. Ты возьмешь свою подружку, как ее? Женю, да? И мы славненько отдохнем втроем. А когда вернемся, твой Козырев уже благополучно укокошит твою сестренку, и мы никогда ничего не сможем доказать». «Анфиса!» Пробормотал он, а я испугалась, что парень чего доброго хлопнется в обморок. «Ты боишься?» – спросила я как можно мягче. «Конечно!» – криво усмехнулся он. «Только не за себя, Анфиса, давай в самом деле уедем. Ты хотела в Испанию». «Ты так классно выскочил тогда на перерез Чироки. Это что, хорошо отрепетированная сцена?» «Ты с ума сошла?» – искренне удивился он. «Я до вчерашнего дня не догадывался, что ты имеешь хоть какое-то отношение к истории с сестрой. Вчера у меня мелькнула мысль, и я позвонил в отдел культуры, а потом Ипатову. Он рассказал про рукопись и про то, что автор ее – Анна Асадова. А вот приходила она с родиной Евгении Петровной. Далее сообразить нетрудно. Анфиса, забудь о детективе. Это просто случайное совпадение некоторых частностей. В реальной жизни все было иначе. Прошу, не забивай себе голову, не то ты свихнешься вслед за моей сестрицей». «Большое спасибо за совет», — искренне ответила я и покинула его квартиру. Хоть он и пытался этому воспрепятствовать. То есть мы еще немного поговорили в том же духе, стоя у входной двери. А вот дома меня ждал сюрприз. На кухне сидела Женька и в компании невесть, откуда взявшегося Романа Андреевича, пила водку. «Присаживайся», – со вздохом сказала она. «По физиономии вижу, немного выпивки тебе не повредит». «Не повредит». Согласилась я, хлопнула рюмашку и закусила грибками. «А этот откуда взялся?» Кивнув на Романа Андреевича, спросила я Женьку. «Говорит, вернулся насовсем». «Напрасно», — нахмурилась я. «Забирайте раскладушку, уважаемый, и двигайте по месту прописки». Роман Андреевич степенно выпил и закусил огурцом. «Это я вам говорю, гражданин майор», – на всякий случай пояснила я. «Почти подполковник», – поправил он спокойно, в остальном оставив мое высказывание без внимания. «Анфиса Львовна в большом гневе на то, что ты бросил нас суровую годину», – так и заявила. «Какая-то дурацкая работа ему дороже моей жизни», – поддержала меня Женька. «В этом нет ни грамма правды», – возразил он чрезвычайно серьезно. «И любимую женщину без должного прикрытия я бы ни в жизни оставил. Два исключительной надежности боевых собрата неотлучно за вами присматривали». «Серьезно?» – хмыкнули мы. «Конечно», – кивнул он и ткнул пальцем в окно. Я проявила любопытство и смогла увидеть белую восьмерку, притулившуюся в моем дворе ближе к гаражам. Роман Андреевич поднялся, подошел к окну и махнул рукой. Через минуту восьмерка покинула укромный уголок и скрылась в неизвестном направлении. «Это охрана?» – спросила я презрительно, заподозрив его в жульничестве. «Конечно!» – обиделся он. «И о вашем гостевании в саду Козырного?» «Мне тоже известно, и это и послужило причиной скорейшего возвращения из командировки». Мы с Женькой переглянулись, дружно кашлянули и примолкли. «Можете приступать к подробному рассказу о своих приключениях», добавил Роман Андреевич, глядя на нас не то чтобы вовсе не любезно, но и без особой приязни. «Давай ты», кивнула мне Женька. «Нет, ты», ответила я. «А я потом расскажу о своем визите к Толику». «Он жив!» – насторожилась Женька. «Жив, только помощи от него ждать, как от козла молока». На подробный рассказ и ответы на вопросы мы потратили больше часа. Совершенно неожиданно для нас Романа Андреевича очень заинтересовал Ярцев. Он еще раз детально расспросил о моей первой встрече с ним в милиции и о вчерашнем нелепом визите мента. «Отлично!» – хмыкнул Роман Андреевич. «Ты точно видела милицейскую машину в день убийства Аверина?» «Конечно!» – обиделась я. «Было светло, а я хоть и перепугалась, но все-таки не спятила». Ромашка придвинул телефон, набрал номер и сказал отрывисто. «Паша, узнай, кто сдавал на сигнализацию офис компьютерного рая во вторник, 26 числа?» «До такой простой вещи мы с Женькой не додумались. Вот что значит, навыков нет». «Ладно, мы до многого другого смогли дойти. Например, перекопали клумбу». Вздохнув, как по команде, мы ждали, что поведает нам Роман Андреевич. А поведал он вот что. Во вторник офис на сигнализацию ставил. Аверин, причем сопровождалось это рядовое событие забавным происшествием. В 21:20 патрульная машина проезжала мимо офиса и заметила на крыльце подозрительного вида гражданина. Гражданин оказался Авериным Ярославом Сергеевичем и объяснил, что у него неполадки с замком. Неполадки удалось устранить, и инцидент был исчерпан. На меня данное сообщение подействовало довольно сильно. Это что же получается? Аверин был мертв, затем ожил. Попросил милиционеров ему помочь, а потом вновь объявился в пятницу, чтобы разбиться на объездной дороге. Как видно, Женька думала о том же. «Анфиса», – спросила она виновата. «А ты действительно видела Аверина? Может, это кто другой был?» Я нахмурилась, не желая отвечать на всякие глупости, а она жалобно заметила. «Ничего не понимаю». «Я тоже», – пришлось согласиться мне. А вот на Романа Андреевича полученное известие произвело самое благотворное впечатление. Он хмыкнул и заявил. «Очень интересно». «Что тебе интересно?» – разозлилась Женька. «Алиби, соображай, Петровна. Два мента готовы подтвердить, что Аверин 2120 был жив-здоров, сел в свой мерс и укатил во свояси. И Анфиса Львовна милицейскую машину приметила, когда в парк намылилась. «Ну?» – бестолково промычала подружка и покосилась на меня. «Точно я должна была ей все объяснить». А объяснить я ничего не могла, потому что сама не понимала, чему Роман Андреевич так радуется. «Какое ключевое слово во всем вышеизложенном?» Задорно подмигнул он и ответил. «Правильно, милиция!» И скомандовал. «Подъем!» Через 20 минут мы уже сидели в машине неподалеку от места работы Ярцева и наблюдали за двумя дверями. Центральной мы с Женькой и боковой. И эту дверь взял на себя сам Роман Андреевич, переместившись из машины в кусты. Предварительно он позвонил в это славное учреждение и убедился, что Ярцев на месте. А я позвонила Толику и сообщила его автоответчику, что иду в милицию наводить в стране порядок, потому что гражданская совесть не дает мне спокойно спать. В половине шестого из центрального подъезда возник Ярцев. Я сделала знак Роману Андреевичу, таившемуся в кустах. Он не спеша вернулся в машину, и вскоре мы отправились вслед за Ярцевым, который на синих «Жигулях» направлялся к центру города. Возле магазина «Пеликан» он остановился и в течение получаса делал покупки. Затем отвез их на улицу Лебедева-Полянского, дом 6, где, как выяснилось, проживал. И пробыл в своей квартире до 20:45. И именно в это время он вновь появился во дворе и сел в вызванное им такси. Когда оно покинуло двор, мы пристроились сзади на значительном расстоянии. Такси свернуло на Гороховую. Мы с Женькой озадаченно переглянулись, а вслед за этим глухо простонали. Машина остановилась напротив дома, где жил Козырев. «Что делается?» – возмутилась подружка. «А еще должен был жениться на тебе». «Кто?» – насторожился Роман Андреевич. «Да этот гад! Не переживай, он сначала крутил любовь со мной, а когда меня кокнули, переметнулся к Анфисе. Но это все по сюжету, не взаправду, и ты в голову не бери». Роман Андреевич посмотрел на Женьку так, точно она окончательно свихнулась. Если честно, я в этом почти не сомневалась. Да и за свое здоровье всерьез беспокоилась. Перестав соображать, где заканчиваются наши фантазии и начинается суровая правда жизни. Мы проехали 300 метров и свернули в переулок, пристроившись возле чужого забора. Нужная нам часть улицы хорошо просматривалась отсюда. Так что... Если Ярцев воспользуется центральным входом, мы его не провороним. Но в длиннющем Козыревском заборе могла быть еще калитка. И даже не одна. Хотя, если Ярцев вошел через центральную, чего бы ему через нее и не выйти? Не успела я об этом подумать, как эта самая калитка распахнулась. Роман Андреевич завел мотор, а Женька хмуро сказала: «А этому чего здесь нужно?» Я вытянула шею и смогла увидеть художника Валахова. Он двигался по направлению к троллейбусной остановке, зажав подмышкой пакет. «Кто это?» – спросил Роман Андреевич, поворотом ключа прекращая работу двигателя. «Один псих и по совместительству художник. Понять не могу, что он здесь делает. Точнее, как его могли сюда впустить?» «Козырев купил его картину», — напомнила я, — «обнаженную». «О, черт, не говори о ней, жуткая гадость!» «А Козырев так не считает. Валахов на радостях, должно быть, решил продать ему что-нибудь еще. Вот и притащился. Николай Петрович прошлую встречу нам на уши лапшу вешал. На самом деле, в нелюбимом доме он появляется довольно часто, как считаешь?» «Также врал гад от первого слова до последнего. Жену укокошил. Странно, что мы до сих пор живы. Тьфу-тьфу. Торопливо сплюнула через плечо Женька и стала шарить глазами в поисках чего-нибудь деревянного. «Постучи по своей голове», – посоветовала я, здорово разозлившись. «Женькин язык нас точно до добра не доведет». Однако распри пришлось срочно прекратить, потому что показался Ярцев. В доме он пробыл не более 20 минут и сейчас сильно спешил. Вышел к остановке, взмахнул рукой и сел в остановившуюся зеленую копейку. Само собой, мы пристроились сзади. Через 15 минут копейка въехала во двор новенького дома, так называемой индивидуальной застройки. Внизу гаражи, квартиры в двух уровнях плюс мансарда. Пластиковые окна, двери из настоящего дуба. У каждой квартиры отдельный вход с улицы. О таких домах я, конечно, слышала, но бывать в них не посчастливилось. А менту Ярцеву здесь вообще делать нечего. Хотя после его гостевания у Козырева особенно удивляться не приходилось. Он отпустил машину и зашагал к третьей справа двери. Достал ключ, по-хозяйски открыл дверь и вошел. «Неужели он здесь квартиру отхватил?» – забеспокоилась Женька. «Это ж сумасшедшие деньги! А откуда они у мента? Даже если он насквозь продажный!» «Эта квартира Аверина», – хмыкнул Роман Андреевич. «Откуда ты знаешь?» Начала Женька, но осеклась под его укоризненным взглядом. «А зачем туда поперся Ярцев?» Не смогла удержаться подружка от очередного вопроса. «А это мы сейчас узнаем», – порадовал Роман Андреевич и кивнул мне. «Анфиса, садись за руль». Я пересела, а Роман Андреевич направился к кустам сирени, густо произраставшим на противоположной стороне улицы. «Как думаешь, зачем он там?» Почему-то шепотом спросила Женька. «Тебе сказали, сейчас узнаем». «А как мы узнаем?» Насторожилась подружка. «Это надо у Ромашки спрашивать, он теперь главный». «Анфиса, он ведь его не того? Ведь Ярцев мент, хоть и продажный. За мента поди много дают». «Чего?» Не сразу поняла я. «Годов!» – разозлилась она. «Тюремного заключения!» «Отстань с глупостями! Зачем Ромашке тюремное заключение, если он, считай, подполковник? Роман Андреевич лучше знает, как обходиться с продажными ментами». «А вдруг Ярцев не продажный? Вдруг навещал по работе Козырева, допрашивал, к примеру? А к Аверину на квартиру приехал с целью сбора информации для следствия». «Нет никакого следствия», – возразила я. «Аверин погиб в автокатастрофе. Сколько денег Козырев отвалил, мне неизвестно. Должно быть много, но менты сошлись на том, что его смерть – несчастный случай. А на допрос к подозреваемому не ходят, его вызывают к себе». «Ага, вызовешь к себе Козырева!» Тут Женьке пришлось заткнуться, потому что появился Ярцев. «Среди бела дня по чужим квартирам шарит!» Вновь перешла на шепот подружка, оправившись от его неожиданного появления. «Совсем совесть потерял!» Спокойно и уверенно Ярцев двигался в нашу сторону. Из кустов показался Роман Андреевич. Три шага поравнялся с ментом, подружески его обнял и повел к машине. Обалдев от увиденного, мы не сразу сообразили, что ноги мента не касаются асфальта, а сам он как бы парит в воздухе, закатив глазки и чуть приоткрыв рот. Ромашка сунул его на заднее сиденье, устроился рядом, продолжая подружески обнимать бесчувственное тело, и сказал мне: «Поезжай прямо. Здесь неподалеку имеется долгострой. Он нам очень подойдет». Долгострой в самом деле имел место. Окруженный шатким забором пятиэтажный дом. Рамы вставлены, но стекла уже выбиты. Подъездную дверь сорвали с петель. На одной из лоджий выросла березка, худенькая и трогательная. Вместо ворот в заборе была дыра. В нее мы и въехали. Я остановилась возле подъезда и вопросительно посмотрела на Ромашку. К этому моменту он сковал руки Ярцева наручниками, а на голову ему нахлобучил вязаную шапку, натянув ее до самого подбородка. Теперь, если Ярцев и откроет глазки, вряд ли чего увидит. Ромашка сделал нам знак рта не открывать и приказал отрывисто: «Ждите возле главного почтампа». Вышел, выволок свою жертву и, закинув Ярцева на плечо, скрылся в доме. Я торопливо покинула данное место и через 5 минут тормозила возле здания главпочтампа, точно выполнив приказ. «Анфиса!» – жалобно сказала Женька. «У Ромашки пистолет, своими глазами видела». «Ему положено!» – отмахнулась я. «Белым днем с пистолетом расхаживать!» «Уже смеркается!» – поправила я. «Но ведь он его не укокошит!» «О себе думай! Роман Андреевич знает, что делает!» И мне вся эта история до смерти надоела. Я хочу в отпуск, а еще хочу жить спокойно, поняла? И не тревожь меня больше глупыми разговорами. Ждать пришлось довольно долго. То есть, лежим мы дома на диване, нам бы это долгим не показалось. Но здесь мы выполняли ответственное задание. И каждая минута шла за 10. Мы вконец измучились, почти не разговаривали. Смотрели в окно и по очереди вопрошали. «Вдруг что-нибудь случилось?» Когда мы созрели для того, чтобы нарушить приказ, покинуть машину, пробраться на стройку и провести разведку, к великой нашей радости появился Роман Андреевич. Я выскочила ему навстречу, спросив испуганно: «Все в порядке?» И удостоилась объятий и торопливого кивка. После чего Ромашка устроился за рулем, я на заднем сиденье, а Женька сказала обреченно: «Ты его укокошил». «Очень мне надо», – обиделся Роман Андреевич. «Я с ним малость поболтал, парень жив и здоров и завтра выйдет на работу. Если, конечно, с шапкой на глазах и скованными руками со стройки выберется. А он выберется, шишек немного набьет, но это ему только на пользу». Мы двигались по направлению к моему дому, и я позволила себе расслабиться, потому что доверяла Ромашке. И если он говорит, что мент жив, с какой стати мне в этом сомневаться? «Ну и что ты узнал?» — начала приставать Женька. «Труп Аверина из офиса вывез Ярцев. Помнишь милицейскую машину? Козырев позвонил ему и приказал срочно решить данную проблему. Вот наш мент и отправился с 2 доверенными лицами. Как ты с крыльца сиганула, они видели и насторожились. Быстренько забрали труп. Доверенные лица на милицейской машине вывезли его в гараж Ярцева и вернулись назад. Ты пришла, потопталась в офисе и, не обнаружив жертву, удалилась. Они преспокойно сдали офис на сигнализацию. Сам Ярцев, прихватив из кармана Аверина ключи от машины, отбыл на Мерседесе все в тот же гараж. А в пятницу они ни свет ни заря устроили небольшую аварию. Дождались, когда Мерс основательно выгорит, и от трупа останутся только головешки. Козырев и менты понимали, что в офисе Аверин кого-то ждал. Последний его звонок был тебе, вот ты и попала в поле их зрения. Но особенно порадовать Ярцева не могла, оттого тебя и оставили в покое, решив, что ты ничего не знаешь». «Выходит, убийца Козырев?» — встрепенулась Женька, а Роман Андреевич искренне удивился. «Дурак он, что ли?» Мы переглянулись, насупились и полезли к нему с вопросами уже вдвоем. «А кто тогда убил?» «Не знаю, но догадываюсь». «А что мента сказал?» — разозлилась я. «Все, что знал, а знал он немного», — Был труп, который Козырев приказал прибрать на некоторое время и инсценировать аварию. А что за женщина помогала Ярцеву? Никакой женщины он не знает и вообще сделал то, что сделал. А сегодня что ему понадобилось в квартире Аверина? Дневник. Оказывается, наш бизнесмен очень любит доверять свои мысли бумаге. Сегодня Козырев вызвал мента и велел этот дневник отыскать. Вот он. Ромашка протянул мне обыкновенный ежедневник в красной обложке. А почему Козырев заинтересовался дневником сегодня, а не сразу после убийства? Нахмурилась Женька. Ты от меня очень многого хочешь, попенял Роман Андреевич. Для начала надо его прочитать. Я открыла ежедневник. Первая запись датирована 14 февраля. Как оказалось, именно в этот день Ярослав Сергеевич встретил Стеллу Козыреву. Он приехал в свой магазин неподалеку от ее дома. Выходил из машины, и тут появилась она. Аверин в душе был поэтом, а Стелла, должно быть, счастливой женщиной. Я ей позавидовала. Вот если бы так кто-нибудь написал обо мне. Я покосилась на бравого майора, пытаясь представить его с авторучкой в руке, задумчиво сидящим за письменным столом. Да, нелегкое это дело, я имею в виду попытку представить. «Перелистывай», – толкнула меня под локоть Женька, потому что тоже пыталась читать, став на колени на переднем сиденье и вытянув шею. Но Патрушка, конечно, способна и не на такое. Всю дорогу до моего дома мы читали дневник и продолжили это занятие в квартире, предоставив Роману Андреевичу почетную обязанность хлопотать по хозяйству. Некоторые страницы зачитывали вслух, чтобы и он был в курсе. Но Романа Андреевича дневник не очень-то заинтересовал. Он гремел кастрюльками, насвистывал и на чужие страдания внимания обращал мало. А страданий было предостаточно. Чем дальше мы читали, тем больше настораживались. События, изложенные в дневнике, здорово напоминали известный фильм «Девять с половиной недель». Испепеляющая страсть, буйная фантазия и заметная склонность к садомазохизму. Симпатичный, уравновешенный и очень серьезный на вид, Ярослав Сергеевич обожал, чтобы об него вытирали ноги. А Стелла проделывала это мастерски и с выдумкой. «Теперь ясно, для чего она тащила его за собой в Сочи», – хмыкнула Женька. «Она резвилась бы там с муженьком, а он побитой собакой бродил бы следом, рыдал, кусал подушку и ловил страшный кайф. Скажи, Анфиса, еще остались нормальные люди?» «Конечно». Кивнула я, косясь в сторону нашего бравого майора, который как раз заглянул, чтобы позвать нас ужинать. Особый интерес вызвало упоминание в дневнике об одном приятеле Стеллы, которого Ярослав Сергеевич называл «злым гением». Очень поэтически, но весьма неконкретно. Время от времени Аверину приходила здравая мысль, что Стелла, мягко говоря, не в себе. Вот тогда он и вспоминал о злом гении, который, по его мнению, дурно влиял на предмет любви. Конечно, обвинял он и Козырева, но эти обвинения носили расплывчатый характер и по большей части выглядели так, он ее погубил. На последних страницах эта тема зазвучала с еще большей силой. Узнав, что Стелла утонула, Аверин сразу же заподозрил неладное. Потому что звонок в Сочи убедил его в том, что вовсе не Стелла сопровождала Козырева в этой поездке. 8 страниц он исписал, пребывая в сомнениях. Хотел пойти в милицию, но не пошел. Слишком многое пришлось бы объяснять. Дневник произвел на нас странное впечатление. Он совершенно не вязался с обликом человека, с которым я дважды встречалась. Вот уж воистину, чужая душа потемки. Последняя запись была датирована воскресенье. За 2 дня до гибели Аверин рассуждал обо мне и моей роли в этом деле. Он не сомневался, что в его офисе я появилась не случайно, а рукопись буквально вызвала шок. Он увидел в ней реальное происшествие события. То, что я отказывалась сообщить ему правду, беспокоило его и даже пугало. Просмотрев дневник еще раз, мы с Женькой пригорюнились, а потом начали приставать к Роману Андреевичу. «Что ты об этом думаешь?» «Ничего», – пожал он плечами. «Как это ничего?» – возмутилась я. «Ведь Козырев зачем-то приказал выкрасть этот дневник». «Точно, и это самое интересное. Откуда Козыреву известно, что дневник существует? Ему что, Аверин рассказал?» «Вряд ли Аверин особо распространялся о дневнике. Если бы он мог доверительно поговорить с кем-то, к примеру, за бутылкой водки, писать всю эту ахинею он бы не стал. Это сколько же времени и сил?» А понадобились эти записи Козыреву только по одной причине. Он боялся, что здесь содержится информация, указывающая на убийцу. «А она здесь содержится?» – заволновалась Женька. «Нет, но Козырев об этом не знал и предпочел иметь дневник на руках, что, кстати, тоже любопытно. На кой черт он ему? Мог бы просто приказать Ярцеву уничтожить этот эротический опус, сжечь или порвать и смыть в унитаз». «И что?» – осторожно спросила я. «Что?» – нахмурился Роман Андреевич. «Как думаешь, почему это?» «Понятия не имею», – обиделся Ромашка. «Вот когда я на эти вопросы смогу ответить, тогда и убийцу вам назову». «Убийца Козырев», – сказала я убежденно. А наш бравый майор хмыкнул и покачал головой. «Вряд ли. Уж очень все это глупо. Прямо ни в какие ворота не лезет». «А злой гений?» – вмешалась Женька. «Кто это может быть?» «Спроси что-нибудь полегче». В общем, дневник не только ничего не разъяснил, он еще больше все запутал. Утром мы встали поздно, потому что был всеобщий выходной. Идеи отсутствовали, и мы никуда не спешили. Выпили кофе, позавтракали и даже стали прикидывать, не поехать ли нам за город. Погода располагала, и мы, наверное, в самом деле поехали бы, но... Сначала позвонил Козырев. Узнав его голос, я насторожилась, а потом и вовсе запаниковала. С какой стати ему мне звонить? Говорил он ласково, справился о моем здоровье. Но как-то чувствовалось, что сам не знает, зачем набрал мой номер. «Анатолий сказал, что ты в отпуске», – поинтересовался он. «Да». «А почему в городе? Неужели в турфирме не нашлось подходящей путевки?» «В квартире ремонт затеяла», – ответила я, пытаясь понять, куда это он клонит. «Ремонт подождет. Кстати, у моего друга охотничий домик, это километров 80 от города. Прекрасное место, лес, озеро». «Он хочет меня утопить», – догадалась я. «Я могу ему позвонить, поезжай с друзьями, отдохните. Погода отличная». «Спасибо, я подумаю», – ответила я и решила испортить ему настроение. «На днях встретила Валахова, он сказал, ты купил его обнаженную». «Валахов?» «Вроде бы не понял Козырев». «А, да, купил. Страшная гадость, по-моему. Ты знакома с этим типом?» «Немного, только если гадость, зачем же купил?» «Я ее выбросил, а купил для того, чтобы она случайно не попалась на глаза детям. Надо проявлять заботу о подрастающем поколении. А от этой дряни у детей может произойти расстройство нервной системы. Я бы все его картины купил да сжег. Но он ведь плодовит и еще намалюет. А с моей легкой руки в моду войдет. Так что купил самую мерзкую и от нее избавился». На прощание Козырев посоветовал воспользоваться его предложением и съездить на озеро». «Ну и нахал!» – подивилась Женька, пританцовывая рядом. Разговор она слышала и теперь возмущалась. «Надо сдавать его ментам, в конец оборзел. Поезжайте, – говорит, – на лесное озеро. Там я вас и укокошу». «Может, статься, Козырев дело говорит», – проронил Роман Андреевич, пребывающий в задумчивости. «В смысле укокошить?» – вытаращила глаза Женька. «В смысле отдохнуть вам надо в тихом месте, подальше от всяких психов». Мы с Женькой переглянулись и принялись гадать, что означает звонок Козырева. Примерно через час вновь позвонили. Трубку снял Роман Андреевич и с недовольной миной сунул ее мне. Причина недовольства выяснилась сразу, звонил Толик. «Анфиса, можешь сейчас приехать, есть разговор». «А что случилось?» Испугалась я, потому что голос у Толика был такой, точно лежит он на смертном одре и вот-вот приставится. «Пока ничего, но я боюсь, что может случиться. Приезжай, я жду». «Сейчас приезжать?» – уточнила я. «Конечно, и попроси приехать подругу. Ее это тоже касается». «Евгению?» «Конечно!» Толик вздохнул и повторил. «Жду». «Едем», – сказала я. «Едем», – кивнул Роман Андреевич. «А ты зачем?» – нахмурилась Женька. «Толик тебя не жалует и, очень возможно, говорить при тебе не захочет. А мне не терпится узнать разгадку всей этой истории». «Узнаешь», – хмыкнула я и испугалась, потому что прозвучало это зловеще. «В квартиру мне входить не обязательно», – дипломатично сказал Роман Андреевич. «Подъедем квартала за три до его дома, вы выйдете и отправитесь к нему пешком. А там посмотрим». Мысль показалась очень здравой, а Толика я пакости не ждала, но кто знает. В общем, мы поехали. Роман Андреевич приткнул машину в соседнем дворе и остался в ней. Мы с Женькой потопали ножками, строя различные предположения. Что-то Толик узнал интересное, не стал бы он просто так звонить. И голос у него взволнованный. А может, он это интересное знал с самого начала, а сейчас решил облегчить душу. Я позвонила, дверь открылась, и мы увидели Толика. Выглядел он хуже не бывает. Не удивлюсь, если парень пил сутки кряду, то есть с нашей последней встречи. Да и сейчас вроде бы был навеселе. Одет все в тот же халат и также босиком. Волосы взъерошены, под глазами черные круги. «Проходите», – сказал он со вздохом и отступил в сторону, пропуская нас в квартиру. Я вошла первой, а открыла рот с намерением спросить еще раз, теперь уже не по телефону, что случилось. И тут что-то обрушилось на мой затылок с такой силой, что посыпались искры из глаз, а потом стало темно. Перед тем, как рухнуть на пол и лишиться сознания, я успела подумать. Какая же я дура! Очень мудрая мысль.